Все основные и дополнительные сообщения были на одну и ту же тему. Я подробно излагал ее, с энтузиазмом обсуждал и негодовал. Я написал огромное число вариантов в самых разнообразных формах. Я хотел, чтобы суть информации в том или ином виде попала во все газеты и журналы внутри расширявшейся сферы. «Что все это значит, разрази вас гром?» — ворчал капитан Стэнг. Ему было скучно. Он отказался участвовать в операции, считая ее бессмысленной, и большую часть времени проводил в каюте, ругаясь, на чем свет стоит. От скуки или любопытства он прочитал одно из моих сообщений. «Миллиардер в поисках собственного мира. Космическая яхта сказочной роскоши». Лицо капитана приобрело малиновый оттенок. «Какое отношение имеет этот вздор к поимке убийцы?» Когда мы находились вместе, он был вежлив, но по неуловимым признакам было заметно, что он считает меня поддельным адмиралом. Без сомнения, я оставался старшим, но отношения были формальными. «Это чепуха и вздор, и есть та приманка, на которую клюнет наша рыбка», — говорил я ему. «Это ловушка для ПП и его партнерши». «А кто этот мифический миллиардер?» «Я всегда хотел быть богачом». «А этот космический корабль, яхта, где она?» «Строится сейчас на космоверфи в Удридде. Мы пойдем туда сразу же после того, как закончим подготовку». Капитан Стэнг бросил сообщение на стол и тщательно вытер руки, словно боялся подхватить инфекцию. Он попытался честно встать на мою точку зрения, но без малейшего успеха. «Ничего не выйдет», — проворчал он. «Почему вы уверены, что он прочитает хотя бы одну из этих заметок? А если прочитает, то почему должен заинтересоваться? По-моему, вы теряете время, и он ускользнет у вас между пальцев. Нужно поднять тревогу и оповестить все корабли, привести флот в состояние боевой готовности и выслать патрули на все космолинии, которые он может легко обойти или уничтожить, что гораздо вероятнее. Так что это не выход», — ответил я ему. «Этот ПП очень ловок и хитер, и действует, как игральный автомат. В этом его сила и одновременно слабость, такие, как он считает, что никто другой не может мыслить подобно им. А я могу». «Вы не умрете от скромности», — сказал Стэнг. «Это точно», — ответил я. «Ложная скромность порождает некомпетентность. Я собираюсь поймать этого подлеца и расскажу вам, как я это сделаю. Он снова скоро совершит нападение, и там, где это произойдет, будет периодическая печать с моими сообщениями. Независимо от цели атаки, он заберет все журналы и газеты, которые сможет найти, отчасти, чтобы удовлетворить свое любопытство, но главным образом, чтобы быть в курсе событий, которые его интересуют. Таких, как движение кораблей. Вы только предполагаете и не можете точно знать этого». Его глубокая уверенность в моей некомпетентности стала действовать мне на нервы. Я сдержал раздражение и попытался последний раз. «Да, я предполагаю, основываясь на фактах. Из грузовоза он забрал все, что можно было читать. Это мне сразу же бросилось в глаза. Мы не можем предотвратить новую атаку линкора. Но мы сможем убедиться, что после этого он направится прямо в ловушку». «Я не знаю», — сказал капитан. «Это звучит для меня подобно...» Я так никогда и не услышал, подобно чему это звучит, и это хорошо, так как он был бы в нокауте, а я тем временем уронил бы свой псевдотитул. Рев сирены прервал его, и мы бросились в комнату связи. Капитан Стэнг выиграл у меня полкорпуса. Это был его корабль, и он знал все закоулки. Псигромист держал расшифровку, но все было ясно по выражению его лица. Он посмотрел на меня твердым и холодным взглядом. «Они снова напали. Разрушен спутник снабжения флота, убито 34 человека». «Если ваш план не сработает, адмирал», — прошептал он мне в ухо, Я буду лично наблюдать, как с вас живого сдерут кожу. Если мой план не сработает, капитан, на мне и кожи-то не останется. А сейчас, с вашего разрешения, мы отправимся в Удриду за моей яхтой. И немедленно. Эта ненависть и презрение к моим действиям взбесили меня и вывели из равновесия. Мною сейчас руководила злость, а не логика. Я взял себя в руки и привел в порядок мысли. «Задержите выполнение последней команды!» — крикнул я. Я возвратился к роли старого космического волка. «Установите связь и выясните, не останавливался ли кто около спутника». Пока псигромист занимался работой, я просматривал некоторые бумаги. Рядовые и офицеры напряженно ждали, делая слабые попытки высказать мне свою ненависть. Ответ должен был прийти в пределах 10 минут. «Так точно», — ответил псигромист. «Резервное судно останавливалось там за 12 часов до атаки. Среди прочего оставлены газеты, содержащие ваши статьи». «Очень хорошо», — сказал я холодно. «Пошлите общий приказ прекратить передачу всяких сообщений. Передавайте приказы только с помощью псигромиста, не используя никакое другое сигнальное оборудование. Нельзя, чтобы нас подслушали». Я медленно вышел как хозяин положения, отвернув лицо в сторону, чтобы они не могли видеть у меня на лбу холодную испарину. Мы немедленно направились в Удриду, где меня ждала яхта миллиардера «Эльда Радо». Начальник верфи, показывая мне корабль, делал деликатные попытки удовлетворить свое любопытство. Однако я из садистского мщения флоту не сказал ему ни слова о своей миссии. После проверки вместе с техниками аппаратуры и управления я попросил очистить корабль. В астронавигатор была вложена лента, которая выведет меня на курс, упомянутый в статьях. Нужно было только нажать кнопку, и я ее нажал.